И как мне теперь жить? Ладно, это был риторический вопрос, Гарольд привычно потер шрам. У Авильина был крестик, заметил Марк, отследив его движение. На шее сзади, под волосами. У меня в том же месте, большая черная родинка. У Русудан, кольцевой шрам на сгибе локтя. Все мы меченые с детства, ты не исключение. В учебниках о таком не писали. Еще бы писали. Ты только представь, сколько народу щеголяет необычной родинкой или шрамом. Гарольд хихикнул. Вот-вот, хмыкнул Марк. И накрутить себя, дело святое. Толь писать мне Христа на суровом холсте, толь волшебный разыскивать камень. А ведь не отметины делает нас тем, кто мы есть. И то, что для завистников, слава, для нас, тяжкое бремя. Гарольд вспомнил свой первый курс в Хогвартсе и сочувственно кивнул. А потом поймал себя на мысли, что бог смерти перестал выглядеть подавляющей фигурой, а превратился даже не в ровесника, в молодого мужчину, еще не растерявшего юношескую горячность. «Как ты думал?» Вздохнул Марк и сел прямо в пыль. «Став богами, мы не перестали быть собой. Это ты пожил уже и опыт имеешь, а мне на момент перерождения и 30 не было. Строки из песни Аллы Пугачевой «Без меня». Строки из песни «Дракон группы Мельница». Строки из песни «Февраль» Юрия Висбора. Глава 52. Можно будет обращаться к вам за помощью. Гарольд присел на корточки рядом с Марком. Разве что за консультацией, отозвался бог смерти. И то, чисто управленческого характера. Понимаешь, это мы в своих мирах, боги. Здесь, просто маги, хоть и довольно сильные. Даже не знаю, за что хвататься в первую очередь, поделился Гарольд. Марк фыркнул. Ты что, думаешь, бог, это влезть на Эверест и орать? Я, новое воплощение Юпитера. Почему Юпитера? Ну, Одина. Или Луда, он ведь у кельтов верховный. На самом деле, все гораздо проще. Ты занимаешься тем же, чем и раньше, только у тебя допуск абсолютный. И решать проблемы приходится не только тактически, но и стратегически. Как погоду планировать? Погоду, урожай, цены на пшеницу и молоко, народный настрой и возможность бунта, проплаченного из-за границы. Не было гвоздя, подкова пропала. Ага, только учитывать каждый гвоздик и каждую подковку. Весело, правда. Не то слово. Значит, абсолютный допуск. Гарольд выпрямился, отряхнул руки от пепла. И обнаружил себя в ритуальном зале Блэкхолла. Римус и Перси стояли поодаль и обеспокоенно поглядывали на отца. Ну что ж, в первую очередь, семья, дом, клан. Как следствие, малфеевские гости, Макнейр и школа. В перспективе, развитая сеть, так, ну-ка быстро заткнули уши и брысь отсюда. Вам про такие вещи знать еще рано. Почему Макнейр, следствие, уточнил Римус. Потому что Сириуса замуж выдавать, Сири не захочет. Он его боится. Ага, хохотнул Гарольд. Так боится, что мантия спереди топорщится. Не замечал. Удивленно протянул Римус. Ты последнее время вообще ничего не замечаешь. Разлука с Северусом очи застит, что ли? Ну, наверное, Римус мило порозовел. В выходные проведу его через обряд. Ох, Мерлин, что же с домом-то будет? Напомни мне прихватить из Хогвартса Рона и Джинни, чтобы их заодно. И завязывай скалиться. Нас ждут великие дела. Очнувшись, Артур Уизли обнаружил себя сидящим на стуле в не самой удобной позе. Он попытался высвободить руки, почему-то заведенные за спинку, и обнаружил, что крепко связан. Очухался, рыжий конопатый. В поле зрения возникло смутно знакомое лицо, точнее, рожа. Протокольная и с явной потребностью в стройматериалах. Какого Мордрида? Ты, вообще, кто такой? Как кто? Делано возмутился пришелец. «Я твой законный супруг. Иди в жопу», — отмахнулся Артур. «В жопу». Незнакомец гаденько ухмыльнулся. «Обязательно, нетерпеливый ты мой. Все получишь, и в жопку, и в ротик». От плотоядного взгляда Артуру стало не по себе. Вдоль хребта двинулась походным маршем колонна мурашек. Маньяк. Или того хуже, пожиратель смерти. Ты бы хоть представился. Вышло жалко, просительно, да еще как-то блеюще. «Арти, светочей моих». Ты меня не узнал. Чужак снова начал ерничать. Мое бедное сердце разбито вдребезги, на мелкие осколочки. Все же, ты забыл наши школьные годы. Наглый захватчик картинно заломил брови. Мои письма, полные любви и страсти. Неужели ты предал забвению все то, что было между нами? А помнишь, как я целовал тебя тогда у озера? Глаза Артура расширились от шока. Ты же в Азкабане, сволочь пожирательская. Как могут каменные стены удержать того, чье сердце рвется к истинной любви?» Пафосно продекламировал небритый тип, в котором Артур с трудом, но все же опознал Антонина Долохова. «Чего тебе надо в моем доме? Как это чего? Тебя, моя прелесть!» Артур дернулся пару раз, бесполезно. Веревки держали крепко. «Мстить будешь?» – спросил он уныло. «Тебе понравится?» – ухмыльнулся пожиратель. «Не мазохист». «Ничего», – успокоил его Долохов. «Втянешься». От такой перспективы Артуру стало дурно. Первый после Рождества педсовет вела МакГонагалл. Дамблдор, правда, присутствовал, но своим поведением напоминал наркомана в стадии ломки. А в общем, так оно и есть. Подсел наш дедуля на жемчужину как есть подсел. Глаза директора бегали, руки тряслись. Временами он крупно вздрагивал и начинал себя обирать, стряхивая с мантии что-то невидимое. Дамы-преподавательницы нервно косились и старались отодвинуться подальше. Наконец Роланда Хуч, как самая непосредственная, не выдержала. «Альбус, ты что, блох подцепил?» Вскинулся Дамблдор. «Что, Роланда, как тебе не стыдно?» Возмутилась МакГонагалл. Тренер фыркнула и пожала плечами. «Минни, а ты присмотрись, кого он там с себя стряхивает?» «Нет, дело ваше, конечно, но я бы обратилась в Мунга». Директор не отреагировал, что лишний раз подчеркивало его неадекватность. Минерва сделала большие глаза и зашипела. «Роланда, ты что, с ума сошла? Через пару дней прибудет комиссия, кто их встречать будет? Ты хочешь сказать, их будет встречать это?» Парировала Хуч, невежливо ткнув пальцем. Дамблдор стремительно развернулся к ней и клацнул зубами. Преподаватели нервно задвигались. «Минерва, мне кажется, Роланда права», — осторожно заметила Помонаспрут. «Конечно, можно было высказаться и потактичней, но факт остается фактом, Альбус не в себе. А Гризельда Марчбэнкс, ты ее знаешь не хуже меня, обязательно за это уцепится». МакГонагалл взялась за виски и застонала. «Мерлин, как же не вовремя. Коллеги, думаю, все не так страшно», — вступила мадам Помфри. «У Альбуса легкий сдвиг на почве хронического недосыпа. Возраст все-таки не тот, чтобы круглые сутки козлом скакать. Минерва, если ты категорически не хочешь связываться с Мунга, то я могу оборудовать уголок у себя в медпункте. Пусть отоспится, попьет зелий. Глядишь, к концу недели и придет в норму. Если нет, нет, значит нет», — пожала плечами Поппи. «Я не Мерлин и не Асклепий. Решайся, Минерва. Так Альбуса все равно оставлять нельзя, как специалист говорю, будет только хуже». «Ладно, в койку так в койку», — вздохнула МакГонагалл и нервным движением разворошила свитки на столе. «Вернемся к нашим баранам, то бишь, к комиссии». Батшиба Бэбинг закашлялась, старательно пряча смешок. «Вас заклинаю, коллеги, выберите темы попроще и воздержитесь на время от всего, что может подвергнуть опасности здоровья учащихся. Северус, Мартин, Вильгельмина, это в первую очередь к вам относится». Дождавшись кивка от вышеназванных, МакГонагалл продолжила. «Сибилла, делай что хочешь, но чтобы до отбытия комиссии, ни капли. Учую запах, уволю к Багартовой бабушке». Большие глаза Трелани начали наполняться слезами, и Минерва сжалилась. «Ладно, можешь принять стаканчик на сон грядущий, но только один стаканчик и исключительно перед сном». «Договорились». Прорицательница истово закивала. «Будь так добра, воздержись от окуривания кабинета. У Лауры Джоркинс астма, она обязательно начнет возмущаться. Северус, ты тоже это учти. Ничего дымящего, ничего вонючего. Мартин, в составе комиссии будет присутствовать Оливер Алдингтон, мастер боевой магии и завзятый дуэлянт. Дрянной тип», — вставил Флитвик, — «хлебом не корми, дай кому-нибудь прицепиться. Если его завалите, получите благодарность всей магической Британии». «Филиус», — возмутилась Минерва. «Мартин, будьте осторожны. Алдингтон, действительно, очень любит спровоцировать человека, а потом втоптать в грязь. У него колоссальный опыт в дуэлях. Чем ему еще заниматься?» — фыркнула Аврора Синистра. «Если член размером с прыщ, Аврора. Вот и самоутверждается, как умеет, Аврора. Эти мужчины такие мужчины. Ну что ты кричишь, Минерва?» Кстати, голос МакГонагалл стал подозрительно похож на змеиное шипение. Феликс Филлипс месяц назад женился на племяннице Гризельды. «Так что, если не хочешь неприятностей, бедняга Филицис, так и знала, что страсть к вяленой рыбе до добра не доведет. Причем тут вяленая рыба? Ты что, никогда не встречала эту воблу сушеную. «Аврора, дай кусочек», — прорезался Альбус, про которого присутствующие уже успели позабыть. «Чего кусочек?» — оторопела Синистра. «Рыбки», — на лице Дамблдора засияла улыбка, больше подходящая волку-людоеду. «Хочу рыбки. Свежий. Дай. Альбус, пойдем-ка со мной». Поппи торопливо поднялась со своего места. «Вставай. На выход, рыбка», — просюсюкал директор голосом похмельного оборотня. «Идем. Все тебе будет. И рыбка, и койка, и успокоительная в лошадиных дозах». Собравшиеся проводили взглядом удаляющуюся парочку. Директор слабо трепыхался, но профессиональная медсестра знала свое дело и не позволила ему уклониться от заданного маршрута. «Может, все-таки Мунга?» — влезла неугомонная Хуч. МакГонагал мученически вздохнула. «Роланда, давай подождем хотя бы пару дней. Если улучшения не будет, тогда ладно. Просто не по-людски это, комиссия в школе, а директор в больнице. Они же неизвестно что подумают». «Подумают-то они известно что», — протянул Флитвик. «Но Минерва права. Надо сперва попытаться самим поставить Альбуса на ноги, а потом уж, если ничего не выйдет, он действительно стал бы жрать сырую рыбу», — дрогнувшим голосом вопросила Септима Вектор. «Не суть важно», — отмахнулась МакГонагал. «Коллеги, не отвлекаемся. У нас не так много времени, а вопросов нерешенных еще хватает». Глава 53. «Все-таки Люциус исключительно нехороший человек», — протянул Амикус Крэу, тоскливо стуча серебряным ножом по разделочной доске. «МММ». Его сестра перевела взор с кипящей кастрюли на вынужденного помощника. «Будь добр, поясни». «Мог бы хоть парочку эльфов оставить», — вздохнул Амикус, с ненавистью оглядывая гору криво порезанной зелени. «После того, что вы устроили в его погребке с коллекционными винами», — хмыкнула Аликта. «Ну не знаю, я бы поубивала». Амикус поежился. «Режь аккуратнее, дорогой. Можно подумать, это несчастная трава, твой личный враг. Картошку почистил». Аликта сунула кривой нос в серебряное ведерко для шампанского и сморщилась. «Мерлин, и это все, что осталось? Ладно, вам же хуже. Будете хлебать пустой бульон. Между прочим, это не я расписывал Люциусу, какой смазливенький у него сыночек», — обиженно заявил Амикус. «Антонин, сволочь, подставил всех нас, а сам свалил. Вы еще и нарциссу умудрились против себя настроить». Аликта покачала головой, зачерпнула бульон, сдула с ложки пар, осторожно попробовала. «Соли достаточно. Ну что за мер, как под петрификусом? Нарежь картошку. Я не гигантский кальмар, у меня всего две руки». «Мерлин, какое счастье, что Белла отказалась покинуть повелителя. Ты хоть понял, что мы только благодаря ей можем тут скрываться и даже иногда что-то жрать?» Люциус испугался. «Дурак. Нарцисса пожалела. Слушай, в кого ты у меня такой дурак? Или в Азкабане мозги отморозил?» «Злая ты», — печально вздохнул Амикус. «Уйду я от тебя. Да кому кроме меня ты нужен, чудо в перьях? Белле, например. Буду ей ниточки разбирать, на бобинки наматывать. Грубая ты, Аликта. Нечуткая. Потому, видно, и замуж никто не берет». Амикус торопливо присел, и вареная луковица с мерзким чваком размазалась по стене. «Не бей по больному», — буркнула Аликта. «И не получишь по здоровому. Замуж не берут. А можно подумать, ты у нас жених завидный. Женщины, зло», — с достоинством отозвался Амикус. «Я-то знаю, я с тобой всю жизнь живу. На этот раз уворачиваться пришлось от половника. Аликта, не разбрасывайся вещами по кухне», — на пороге появилась Белла. «Тогда подержи его, а я воспитывать буду». Любящая сестра кинула хищный взгляд на непутевого братца и подвернула рукава мантии. «Амикус, сходи посмотри, чем там наши занимаются», — Белла подтолкнула Крэу-младшего к дверному проему. «Что-то они подозрительно притихли. Аликта, помощь нужна. Картошку порезать сумеешь?» «Конечно. За кого ты меня принимаешь?» «За леди Лестриндж». «Аликта, я же Блэк. Зельеварению нас с 5 лет обучают». В подтверждение сказанному, руки Беллатрикс запорхали над разделочной доской, превращая ободранные клубни в груду тонких полумесяцев. Чем там занимались былые соратники, Амикус выяснить не успел. При его появлении демонстративно скучавшая компания нехорошо оживилась. «Басти, а вот и твой проигрыш явился», — ехидненько пропел Иван Розье. Крэу попятился было, но уперся спиной в тушу Мальсибера. «Что, попался, голубок?» Робостан, развалившись на диване, ощупывал его фигуру характерным раздевающим взглядом. Амикус помнил такие взгляды по рейдам, когда Басти попадались смазливые магловские мальчишки. Но он-то, ни магдл, ни мальчишка и даже под слоновой мухой не смазливый. Сам разденешься, сладенький. Руквуд поигрывал палочкой. Амикус затравленно огляделся и не обнаружил в глазах окружающих ни грана сочувствия, только похоть и предвкушение. Да вы что, белины объелись, нашли тоже звезду стриптиза. Карточный долг свят, детка, ты же знаешь, Рудольфус переместился вправо, перекрывая последние пути отхода. Раби продул на первого вошедшего, так что, он издевательски усмехнулся и развел руками. Если бы вошла Белла, сказал первого, а не первую, следи за словами. Детка, давай, раздевайся, Августус хищно облизнулся. Или мы тебя сами разденем, Эверард шумно сглотнул слюну. Вам-то что? В панике завопил Амикус. Это ведь Рабастан вынужден меня трахать, так чего ради? Раби добрый мальчик, усмехнулся Рудольфус, он с друзьями поделится. И сделал пару шагов вперед, так что перепуганный Амикус ощутил кожей его горячее дыхание. Да вы же раньше никогда, так то раньше, сладенький, на бесптичье, сам знаешь, и жопа, соловей, раздевайся. Амикус затравленно озирался. Пятеро перевозбужденных соратников по волчьи брали его в кольцо. Горящие глаза, тяжелое дыхание, зубы оскалены, мантии бугрятся спереди. Боже, Мерлин Великий, Юпитер, Святой Николай, спасите кто-нибудь. И чудо свершилось. Эверард Мальсибер вдруг изменился в лице, побледнел и торопливо опустился на колени. Мой лорд, оставшиеся, как по команде, развернулись на 180 градусов. В дверном проеме топталось существо, которое Амикус видал в гробу, во всех смыслах этого выражения. Уж лучше бы отрахали мелькнуло в голове, а потом в глазах потемнело, и Амикус Крэу, упивающийся смертью, мешком рухнул к ногам своего вождя. Послушай, Гарри, Молли Блэк, бывшая Уизли, выглядела непривычно задумчивой. Мне вот в голову пришло. Почему ты, лорд Блэк? То есть, почему ты именно Блэк, а не Поттер? И если уж на то пошло, почему Блэк, именно ты? Хм. Гарольд покосился на Люциуса, привычно навострившего уши. Начну со второго вопроса, он проще. Блэк, именно я, потому что именно я сподвигнулся подкормить умирающий дом своей силой. Когда ты успел? Изумилась Молли. Да в первый же день, как мы прибыли. И нет, ни о чем таком я тогда не думал, просто жалко стало. А дом на радостях признал меня, как главу, и отправил Сириуса лесом, полем, да торфяником. Я думал, это Вальбурга постаралась, проронил Малфой, кинув осторожный и извиняющийся взгляд в сторону Молли. Женщина и отпрыск младшей ветви. Не смешите мои тапочки. Дом Блэков всегда был подчеркнуто патриархален. Ладно, но почему не Поттеры? Ох, дались вам эти Поттеры. Гарольд придал лицу скорбное выражение. Гроб на лафет, пушка медленно ползет. Люциус первым сообразил, что к чему. Угасло пламя рода. В точку. Гарольд щелкнул пальцами. Точной даты не скажу, но, думаю, совпало с гибелью Джеймса Поттера. Почему? Люциус, не будь детем. Умер последний, кто кормил пламя. Гарольд внезапно замер и прислушался. Вот зараза. Чтоб вам всем, козлам, шарапчиков кинуть. Кого кинуть, кому кинуть. Забеспокоился Малфой, а Молли подобралась, готовая в любой момент ринуться в атаку, плечом к плечу, спина к спине. Неважно, отмахнулся Гарольд. Потом объясню. Люциус, открой мне камин. Молли, он обнял любимую и ласково чмокнул в кончик носа. Не беспокойся. Это мелочь, рутина. Я сам справлюсь. Нет, правда. Там упивающиеся, трепыхнулась Молли. Там упившиеся, хихикнул Гарольд. Давно пора было взять за шкирятник эту аскабанскую братву, да руки не доходили. Ладно, я побежал, вернусь к вечеру. Тебе уже наставлю под чарами, пообещала Молли. Гарольд махнул ей рукой и скрылся в зеленом пламени. Опускаясь на колени, Иван картинным жестом бросил мантию полукругом. Черный шелк с совиным крылом укрыл бессознательного Крэу от пронзительного взора алых глаз. Рудольфус повторил его маневр, и тушка Амикуса утонула в ворохе ткани. Мерлин, благослови пышные одежды, Иван помнил привычку лорда мгновенно терять интерес к тому, что пропадало из поля зрения. Долохов, подлая скотина, говорил в таких случаях. С глаз долой, из сердца вон. Ожидание затягивалось. Лорд безмолвно топтался на пороге, не проявляя инициативы. шуршало по полу черное с золотом знамя, укутывавшее костлявые чресла на манер римской тоги. Потом раздались гулкие шаги. Разве напрягся? Лорд занервничал, развернулся и со свистом втянул воздух носовыми отверстиями. «Учуял?» — спросил незнакомый голос, а Ивану внезапно захотелось распластаться ничком и не поднимать головы. «Хороший мальчик, к ноге! Эй, вы, ущербные!» Разве нерешительно поднял лицо? Незнакомец высился у входа, а лорд, их господин и повелитель, сидел на корточках у коленей чужака и смотрел на него, как пес на хозяина. «Ну, вы, обсоски дементоров!» Незнакомец сделал пару шагов, и лорд, не меняя позы, перетек вслед за ним. Какая сволочь разбудила Волдика? Кому мешало, что собачка спит? Лесом, полем, да торфяником, выражение, аналогичное нашему к чертовой бабушке. Взято из цикла «Кембрийский период» В. Коваленко. Киплинг, «Пляска смерти». Переделанные строки Наума Коржавина. Какая сволочь разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? Глава 54. Из темно-синих искрящихся глубин океана сновидений вынырнуло жуткое чудище, отдаленно похожее на саблезубую касатку. «Мамочка!» Беллатрикс шарахнулась за спину лорда Блэка. «Да, нет, это смертожор», — отмахнулся глава рода, рассеянно потрепав по холке напрягшегося адского пса. «Хотя некое сходство с покойной тещей, безусловно, имеет место быть», — нервно хихикнул Рудольфус. И тут же шарахнулся прочь, уворачиваясь от затрещины. Беспросветно черная тварь напряглась и вытянулась струной, не спуская безглазого взгляда с клыкастого ужаса. «Хочешь поохотиться? Ну ладно, беги», — усмехнулся Блэк, убирая руку с загривка монстра. Адский пес размазался в стремительном броске. Саблезубый морской кошмар выронил из клыков тонкое серебристое создание. «Кто-то проснется с криком и до утра не сомкнет глаз», — меланхолично проронил Гарольд. «Но ведь...» «Проснется же!» — робко вякнула Беллатрикс. Глава рода глянул на нее, как на умственно отсталую малолетку, но все же снизошел до пояснений. «Деточка, это не душа, это сонная мара». «Ага», — по-детски пискнула Белла. «То есть, а что такое сонная мара? Чему вас учит?» — проворчал Гарольд. «Если кратко, обособленная частица сознания перемещается по кромке и зоной, может уходить в другие миры, создает сновидения. Для местных тварей – объект охоты. Местные твари. Обычно здесь низшие демоны стаями носятся. Это сейчас Волдик всех распугал. Молодец, хороший мальчик». Амикус Кореуса всхлипом втянул воздух сквозь сомкнутые зубы. Существо, когда-то бывшее их сюзереном, материализовалось у правого бедра лорда Блэка, придавив протуберанцем тьмы извивающийся силуэт. «Можно», – милостиво кивнул некромант. Амикус ожидал кровавого пиршества, но адский пес даже не шевельнулся, а вот тварь под его лапой начала таять, как клок тумана. «Он не станет так слишком сильным», — осторожно полюбопытствовал Робостан. «Демоны, занятные создания», — слегка отстраненно отозвался лорд Блэк. «Главное их отличие — отсутствие плоти, как таковой. Инстинкты же, ты знаешь, почему вот он, жест в сторону насыщавшегося монстра, зовется адским псом». «Тварь из ада», — удивленно отозвался Иван Розье. «Дурнем-то не прикидывайся», – парировал собеседник. «Почему именно пес? Не волк, не медведь, не тигр, в конце концов, хищник охотится», – предположил было Иван, но тут же осекся. «А, ну да, хозяин», – смилостивился Гарольд. «Собака нуждается в хозяине, и неважно, адская она, или там райская, нуждается. Хозяин – это святое». «Верно, Волдик, хороший песик». Демон потянулся за ласкающей рукой, вильнув всем сотканным из тьмы телом. Добыча трепетала под его лапами, но хозяин выражал свое благоволение, и не было ничего слаще и ничего важнее. «Ну и грязь ты развел в доме», — бурчал Долохов, прогуливаясь взад-вперед за спиной Артура. «Меня домовиков не было», — огрызнулся тот, склонившись над раковиной. «Палочки у тебя тоже не было. Ну, значит и не нужна. Ручками, ручками», — тут Долохов облапил Артура сзади, потерся чреслами и издевательски пропел. «Хозяюшка ты моя!» Уизли дернулся, зашипел, вслепую ткнул локтем назад и заплясал чечетку, целясь по ногам сексуального маньяка. Мордридов упиванец хохотнул, отпрянул, но успел смачно шлепнуть Артура по заднице. «Эх, хороша попень! Пошел нахрен!» «Нет, дорогуша, нахрен пойдешь ты! А сейчас домывай посудку, мне чистая раковина нужна! Раз уж ты готовить не умеешь, придется мне тебя кормить». Тут наглые лапы снова полезли пониже поясницы, а в ушах масляно зазвучало. «Чтобы моя женушка была сытенькая, гладенькая, пухленькая, не пинайся, а то нашлепаю». Оттирая жирные тарелки и отбиваясь от настойчивого кавалера, Артур с тоской вспоминал школьные годы и события, которые в конечном итоге и привели к воцарению в норе Уизли некоего развратного типа с сомнительным прошлым, настоящим и будущим. Началось все с писем. Писем, полных любви и страсти, как выразился этот гнусный распутник. 15-летний Артур Уизли был рыжим веснушчатым подростком, неуверенным в себе и до ужаса застенчивым. 15 лет – это такой возраст, когда влюбляешься безответно в самую красивую девочку на курсе. Не можешь отвести глаз, краснеешь по поводу и без повода, ловишь каждый взгляд и вздох. По ночам давишься скупыми мужскими слезами, грызешь подушку и кулаки. Месяц набираешься смелости, чтобы пригласить ее в Хаксмит, а когда уже почти готов и прячешь за спиной замусоленный цветочек, честно уворованный у Спраут, вот тогда слышишь такое, после чего солнечное утро превращается в абсолютный, беспросветный, безжизненный мрак. Уизли. Да ну тебя, Фэй, только этого конопатого чучела не хватало. Нет, ты как хочешь, а мне противно. Рожа как перепелиное яйцо. Да еще и рыжий. 2 недели Артур ходил как в тумане. Жил исключительно по инерции. А потом получил первое письмо. Гляжу на тебя и не могу наглядеться. Свет очей моих, золотой мальчик, зацелованный солнцем. Так красиво его еще никто не называл. Артур слегка воспрял духом. Золотой мальчик, зацелованный солнцем, это вам не конопатое чучело, верно ведь? Письма были без подписи. И это, и последующие, из которых Артур узнавал много нового и приятного о своей внешности. Он снова начал улыбаться, и товарищи подшучивали над ним. А сам Уизли гадал, какая девушка могла быть автором этих дивных посланий. Юноши в данном качестве не рассматривались, потому что тяги к юношам Артур не то чтобы не испытывал, но ужасно этого стыдился и всякие мускулистые образы старательно от себя прогонял. 7-е по счету письмо пришлось аккурат на последний день экзаменов. Его страстно и нежно просили о встрече. «Хочу прижать тебя к груди, мой солнечный котенок». Артур представил себе жаркую грудь, 6-го размера, не меньше, и мечтательно вздохнул. «Хочу узнать вкус твоих губ, таких пухлых и розовых. Очаровательно выглядишь, птенчик», — хихикнуло зеркало. Артур нервно облизал свои пухлые и розовые, сковырнул корочку простуды, только бы не заметила, и счел себя готовым к свиданию. В указанном месте под раскидистым дубом никакая прелестница не просматривалась. Зато там дефилировал 7-курсник Антонин Долохов, слизеринец вообще и редкая зараза в частности. Артур приуныл. Ясное дело, этот тип просто-напросто спугнул красавицу. Он уже приготовился возвращаться в замок несолоно хлебавши, как вдруг. «Арти!» Долохов шел ему навстречу, сияя улыбкой и распахнув объятия. «Мой золотой мальчик!» Ужасное озарение заставило Артура оцепенеть. «Мой маленький рыжий котенок!» И его сцапали в охапку, а ухо защекотал страстный неразборчивый шепот. Пару минут спустя Уизли пришел в себя и затрепыхался, но был прижат спиной к жесткому морщинистому стволу. «Ты такой очаровательно невинный!» Пропел Долохов, и нечто, звучащее в его голосе, заставило Артура задрожать и покрыться мурашками. «Мой пугливый олененок!» Артур не ждал молниеносной атаки и оказался не готов к горячим властным губам, которые накрыли его рот. Он задохнулся и упустил момент, когда еще можно было вырваться, а потом оказалось поздно. Мускулистое тело, пахнущее потом и еще чем-то терпким, вжималось в него почти до боли, руки гладили, тискали, мяли, губы, о, эти губы. Артур забывал, как дышать. Спасла его рейвенклавская квиддичная команда. 3 парня и 4 девчонки, громко переговариваясь и обсуждая грядущие перемены, двигались аккурат в сторону дуба. Антонин прервал поцелуй и ослабил хватку. Артур, улучив момент, резко отпихнул его и кинулся на утек. Сердце прыгало мячиком в груди, зацелованные губы горели, а в голове царил полный кавардак, временами перекрывавшийся отчаянной мыслью. «Я мужчина, Мардрид побери, я мужчина, мужчина, мужчина, да мужчина ты, мужчина, пока». «Слушай», — не выдержал Артур, — «ну нафиг я тебе сдался? Мне уже, в конце концов, не 15. Да и мне не 17. Усмехнулся Долохов. «Да и не в этом дело, детка. Ты мой. Мне тебя подарили. Кто, интересно? На последнем слове Артур дал петуха и сконфуженно заткнулся. Мечтательно улыбнулся Антонин, рыжеволосая валькирия в латном фартуке и с боевой сковородкой наперевес. Вылитая Молли привет, только повзрослевшая. Артур заклокотал от ярости. Мало того, что эта зараза загубила ему молодость, столько лет пила его кровь и выгрызала, как моль, дыры в семейном бюджете, так под конец еще и слила законного супруга пожирателю смерти. Ладно, детка, лирику оставим на потом. А сейчас садись на этот стульчик, ручки назад, и не дергайся, а то дядя сделает бобо. Уизли покорно дал себя связать. Он уже уяснил, когда можно воевать с захватчиком, а когда лучше не нарываться. Долохов да Аскабанани цветочки собирал, и пожизненное ему дали не за красивые глаза. Ну что ты коленки сдвинул, как цылочка. Хищная рука влезла под мантию. Артур задрожал и начал беззвучно молиться Мерлину, Мордреду, кому угодно. Ай, ладно, досадливо бросил Долохов, но руку с бедра убрал. Ну что ты ломаешься, как я не знаю. Все равно ведь трахну, не раньше, так позже. Лучше позже, жалко проблеял Артур, не решаясь поднять глаз. Долохов коротко хохотнул. Перед смертью не надышишься. Ладно, времени у нас хватает. А пока. Он выставил на стол пакет с мукой, будем делать пельмени. Глава 55. Долгожданная комиссия наконец-то добралась до Хогвартса. Мартин очень быстро понял, почему коллеги считали министерскую проверку разновидностью непростительных заклятий. Ибо каждого ее представителя по отдельности еще можно было терпеть, но все вместе они составляли восьмую казнь египетскую. Гризельда Марчбэнкс, старшая как по возрасту, так и по рангу, могла быть дамой умной и даже остроумной, но гораздо чаще бывала занудной, въедливой и саркастичной. Подчиненные подобрались ей под стать. Лаура Джоркинс, грузная дама с глазами на выкате, страдала астмой, одышкой, болями в спине и еще целым букетом хворей, в симптомы коих готова была посвящать каждого, кому не удалось сбежать. Не стомаккормик, по виду, типичная злая ведьма из магдловских сказок, тоже любила почесать языком. О технике безопасности. Длиннейшие министерские циркуляры горохом отскакивали от зубов, от трех гнилых пеньков, условно считавшихся зубами. Рут Ньюмин, сухопарая дама неопределенно пожилого возраста, была бы, в общем, терпима, если бы не ее привычка гаденько хихикать по поводу и без повода. Поппи Памфри просветила, что это просто нервный тик, но обаяние миссис Ньюмин это откровение не прибавило. Феликс Филлипс, бывший однокурсник Авроры Синистры, выглядел потасканным ангелочком. Белокурый, аристократически бледный, с водянисто-голубыми глазами, в которых временами проскакивала явная блединка, он не тянул на счастливого молодожена. Ну и наконец, Оливер Алдингтон, о котором так долго говорили большевики, то есть, пардон, коллеги. Классический типаж уноси готовенького. Одет с иголочки, надменная морда аристократа в энном поколении, жесты и движения, в коих эффектность преобладает над эффективностью. Ну и последний, завершающий мазок. Постоянный налет брезгливости во взгляде, как у старой девы при виде собачьей свадьбы. Даже зная, что данный набег является лишь прикрытием и не несет никаких проблем и лишений, Мартин не мог избежать приступов плохого настроения, что же говорить об остальных преподавателях, которые не были введены в курс дела. Сибилла Трелла не стремительно скатывалась в депрессию. Минерва цедила слова сквозь зубы. Северус практически перешел на Парсилтанг. Вдобавок ко всему вышеперечисленному, Феликс Филлипс проникся к Мартину какой-то странной, болезненной симпатией и таскался за ним хвостом, как бездомная дворняга за тележкой мясника. Пялился своими глазищами с поволокой, то и дело дергал совершенно бессмысленными вопросами, и веяло от него при этом чем-то мутным. Даже не будь Мартин счастливо и взаимно влюблен, от подобного типа он все равно постарался бы держаться подальше. И дело не в том, что Филлипс, мужского пола, просто, было в его взглядах, в манерах что-то липкое и тухловатое. «Блядь первостатейное», — зло фыркнул Северус, к которому Мартин сунулся за информацией. «Думает исключительно тем, что ниже пояса. Будет приставать, посылай нахрен, и погрубее, он нормальных слов не понимает». Аврора говорила, он женился недавно. Ага, на галеонах. Будь осторожен, кстати. Гризельда счастливой новобрачной приходится теткой, и за Фелицисом следит в четыре глаза. Прихватит на горячем, мало не покажется, да он не в моем вкусе. Зато ты, в его. Держись подальше. К тому же, ходят слухи, что Алдингтон сам не дурак полапать блондинчика. Не дай Мерлин приревнует. Что? Да ничего. Только Грюм на фоне Алдингтона смотрится образцом кротости и добронравия. Да что я распинаюсь, тебя же Флитвик предупреждал. Как ни крути, все сходится к Алдингтону, подытожил Мартин. Может, мне не ходить в круг да около, а самому вызвать его на дуэль. Типун тебе на язык, рассердился Снейп. Я не хочу снова становиться сиротой. Мартин изящно вскинул бровь, точь в точь как собеседник. Ты считаешь меня настолько слабым и неумелым? Считаю тебя, то есть я тебя не считаю. Ай, да зачем тебя считать? Ты единственный в своем роде. Ловко выкрутился, с улыбкой признал Мартин. Ладно, хрен с ним, с Алдингтоном. Ты помнишь, что в выходные я ввожу тебя в рот. Так что никаких экспериментов не планируй. Да какие там эксперименты с таким геморроем, как комиссия? Отмахнулся Зельевар. Я все отложил до их отбытия. Обеспечь Рональду и Дженевре Уизли отработку на это время. Я прихвачу их вместе с тобой. Нужно все это побыстрее закончить, а то в прошлый раз мы чуть дом не развалили. Вечером в учительской Гризильда Марчбэнкс подводила основные итоги визита. Ну что ж, главное, что я имею сказать, отсутствие старого маразматика, то есть, я хотела сказать, дорогого Альбуса, явно пошло школе на пользу. Минерва скрипнула зубами. Собравшиеся оживились было, но быстро приувяли под цепким взглядом мадам Маккормик. Однако, бодро заскрипела почтенная старушка, существенные отклонения от устава Хогвартса. Несси, не время, прервала ее Гризильда, и не место. Все это с удовольствием выслушает Долорес Самбридж, не стоит так кривиться, Минерва, челюсть вывихнешь. Недостатки преподавания перечислить или ты и без меня в курсе? Предпочту знать, что вызвало ваше неодобрение, Гризильда, отозвалась МакГонагалл ледяным тоном. Кто предупрежден, тот вооружен. Твое право, хмыкнула почтенная ведьма. Итак, начнем с твоего факультета. Гриффиндор управляется просто безобразно. Ты бросила все дела на самотек. Старосты имеют весьма отдаленное представление о своих правах и обязанностях. За исключением пятого курса, вмешалась Рут Ньюмин, по обыкновению гнусно хихикнув. Так что у собравшихся возникло впечатление, будто почтенная дама намекает на нечто непотребное. Но и это не твоя заслуга, Минерва, Марчбэнкс отметила что-то в блокноте. Студенты сами нашли нужную книгу и добросовестно ее переписали. Я понимаю, что у тебя много забот и как у преподавателя, и как у администратора, но, милая моя, если не справляешься с нагрузкой, откажись от чего-нибудь. Это же элементарно. МакГонагалл стиснула зубы и ничего не ответила. Так, дальше, мистер Сьюэлл, кажется, ваша новаторская программа, как я понимаю, одобрена министром. Мартин кивнул. Лично у меня, Гризильда перелистала блокнот, особых претензий к вам нет. Но с вами настоятельно желали побеседовать мои альтернативно оснащенные коллеги. Она кивнула в сторону Филлипса и Алдингтона. Последний, услышав характеристику, побагровел и набычился. Это кого ты назвала альтернативно одаренным, а? Уши прочисти, Гризильда свела тонкие брови к переносице. Ну давай, вызови меня на дуэль, не стесняйся. Было видно, что Алдингтон с его манерами давно стоит ей поперек горла. Не одаренный, а оснащенный Оливер, устало вздохнула Лаура Джоркинс. Гризильда имела в виду вашу принадлежность к противоположному полу, только и всего. Альтернативно оснащенный прелесть какая? Хихикнула Аврора Синистра. Вам очень подходит, Оливер. Она подняла вверх указательный палец, а затем согнула его крючком, не сводя с Алдингтона издевательского взгляда.